Глава 19. Опустевший трон. 25 февраля 1917 года. Понедельник. Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилеве. Император Николай II, Верховный Правитель и глава армии, получил сведения из Петрограда о происшедших там серьезных беспорядках. Толпы расквартированных в столице солдат из запасных батальонов вместе с примкнувшими к ним группами гражданских лиц ходили с красными флагами по главным улицам, громили полицейские участки, грабили магазины, вступали в стычки с верными войсками. Вечером 25 февраля министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов телеграфировал в Ставку, что прекращению дальнейших беспорядков принимаются энергичные меры военным начальством. 26 февраля пришла в Могилев телеграмма от командующего Петроградским военным округом генерала Сергея Семеновича Хабалова, сообщавшая, что 25 числа в Петрограде начались забастовки и массовые беспорядки, что есть убитые и раненые среди частей гарнизона. Справка. Хабалов Сергей Семенович, годы жизни 1858-1924. Генерал-лейтенант, начальник Павловского военного училища. С 1916 года начальник Петроградского военного округа, а с 6 февраля 1917 года командующий войсками округа. Был арестован после февральской революции и заключен в Петропавловскую крепость. В октябре 1917 года освобожден. В 1919 году эмигрировал. Император тотчас отправил личную телеграмму Хабалову. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией. Получив это повеление, Хабалов не принял никаких решительных мер. Военный министр Беляев требовал от него не допускать кровопролития. К этому же постоянно взывал и председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко, не раз звонивший и министру, и начальнику гарнизона. Столичная власть фактически бездействовала, а события стремительно развивались. 26 февраля царь записал в дневнике. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию в них начали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия. Положение складывалось критическое. Власть правительства в столице уже 26 февраля фактически была парализована. Правительство собиралось на свои заседания в Мариинском дворце, но находилось как в оцепенении. Никто из министров инициативы не проявлял. Все ждали распоряжений от императора, а когда они поступали, никто не спешил их исполнять. Император был расстроен беспорядком в столице. Какой стыд! Во время войны, когда Россия напрягает все силы для достижения победы над проклятыми тевтонами, находятся люди, изменяющие своему долгу. И до чего дошло? В возмутительных антиправительственных выступлениях принимают участие солдаты его армии. Армии, готовящиеся к решительному наступлению против врага. Конечно, многим сейчас трудно, это понятно. Но успешное окончание войны – это святая обязанность каждого истинного русского. На стороне России благословение Господа, и победа близка. И вдруг эти возмутительные беспорядки, они угодны только внешним и внутренним врагам. Говорят, что причиной стала нехватка хлеба и муки в Петрограде. Хороши же столичные власти. Не могли обеспечить своевременный подвоз продовольствия. Где же правительство, где министр внутренних дел Протопопов, много раз уверявший, что им все делается для поддержания порядка в столице и обеспечения снабжения жителей? От него никаких известий нет, но зато Родзянко прислал возмутительную телеграмму начальнику штаба. Как всегда, этот толстяк нагнетает страхи и требует создать правительство из ответственных деятелей. Опять одно и то же. Вместо того, чтобы помогать властям, эти говоруны из Государственной Думы только и думают о министерских портфелях и клевещут на верных людей. Как они не понимают, что прежде всего надо одержать победу, а уж затем заниматься политическими реформами. Но ничего, Господь поможет, и все обойдется. Надо послать в Питер надежного генерала во главе преданных войск и восстановить там спокойствие. Все время волновала мысль о доме, как там Алекс, одна, с больными детьми, рядом с этой безумной вакханалией. В одном не сомневался. Дорогое солнышко не потеряет присутствие духа. Она сильная, она стойкая, она преданная. Каждый день получал от нее письма и телеграммы, обо всем сообщала. Ее строки дышали нежностью и верой, а такая поддержка сейчас особенно нужна. Благословляю и целую без конца. Бог поможет, это, кажется, уже предел, вера и упование. Как спокойно от сознания, что ты был у этого дорогого образа. Навеки, дорогой Ники, твоя старая... 27 февраля было принято решение отправить в Петроград для подавления беспорядков из охраны государя батальон георгиевских кавалеров во главе с генералом Николаем Иудовичем Ивановым. Снимать какие-либо части с фронта генерал Михаил Васильевич Алексеев не торопился. Командующим Северным и Западным фронтами лишь было отдано приказание «Подготовите войска к отправке в мятежную столицу». Справка. Иванов Николай Иудович, годы жизни 1851-1919, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета, во время Первой мировой войны главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. С марта 1916 года состоял при ставке Верховного главнокомандующего. 27 февраля 1917 года Николай II назначил Иванова командующим Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями. Умер от тифа на посту командующего Белогвардейской особой Южной армией. В середине того дня от председателя Совета министров князя Николая Дмитриевича Голицына пришла телеграмма, в которой говорилось о том, что власти в столице больше не существует, что единенной спасительной мерой может стать создание нового правительства под председателем или главы Земгора, князя Георгия Евгеньевича Львова, или Михаила Владимировича Родзянко. Император нашел это обращение недопустимым и тут же приказал отправить главе правительства телеграмму, требуя решительных действий для наведения порядка в столице. Весь день, 27 февраля, чины свиты и служащие ставки шепотом обсуждали события в столице, принимавшие драматический оборот. Любимец государя, его флаг-капитан, адмирал Константин Дмитриевич Нилов, повторял: «Все будем висеть на фонарях. У нас будет такая революция, какой еще нигде не было». Многие считали это неудачным зубоскальством, но никто не возражал. Все понимали, что нужно что-то предпринять, но что именно, никто толком не знал. Кто с надеждой, а кто с безысходностью ждали решений от императора. Никто из свиты, из числа этих осыпанных милостями и почестями людей, не нашел в себе мужества и решимости бросить вызов надвигающейся катастрофе и стать в этот критический момент опорой угасавшей царской власти. С утверждением, что следует водворить порядок в Петрограде, не спорили. Здесь было полное согласие. Но как этого добиться, мнения расходились. Некоторые полагали, что следует послать верные части для восстановления спокойствия силой. Другие же, а таких с каждым часом становилось все больше, склонялись к мысли о необходимости пойти на уступки Думе и согласиться на создание правительства по ее усмотрению. Надежда, что создание кабинета общественных деятелей положит конец смуте, рождала неоправданный оптимизм. Они еще не ведали, что смерч русского бунта, по прозорливым словам Александра Сергеевича Пушкина, бессмысленного и беспощадного нельзя остановить уступками. 7 часов вечера 27 февраля император отправил Александре Федоровне телеграмму. «Сердечно благодарю за письмо. Выезжаю завтра 2:30. Конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в город. Бог даст, беспорядки в войсках скоро будут прекращены. Всегда с тобой. Сердечный привет всем, Ники». Но монарха обманули. Алексеев так и не отдал приказа о направлении войск. В 8 часов вечера 27 февраля начался последний царский обед в Ставке. Император появился за несколько минут до назначенного времени. На нем рубаха защитного цвета, лицо серое, настроение подавленное. В полном молчании обошел присутствующих и пригласил всех к столу. Рядом с ним находился герой военной кампании в Галиции, известный боевой генерал Николай Иудович Иванов. Сама трапеза мало кого занимала. Все прислушивались к разговору Николая II с Ивановым. Как всегда, первым встал из-за стола император. Сделав общий поклон, удалился в свой кабинет. Стали расходиться и остальные. Генерал Иванов остановил нескольких членов ставки и сообщил, что государь распорядился, чтобы он отправился с батальоном георгиевских кавалеров в Царское село, а затем в Петроград для восстановления порядка. Отбыть он должен был сегодня же ночью. Вскоре стало известно, что императором послана телеграмма Михаилу Владимировичу Родзянко с согласием на создание ответственного министерства и отдано распоряжение о подготовке к отъезду. После полуночи Николай II перебрался из губернаторского дома в свой поезд, отбывший в 5 часов утра 28 февраля из Могилева в Петроград. Маршрут пролегал через Смоленск, Лихославль, Тосно, на Царское. В Вязьме были после полудня, и царь послал телеграмму супруге. «Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете. Много войск послано с фронта. Сердечнейший привет, Ники». В Лихославль прибыли вечером, и здесь Николай II получил весточку от Алекс о том, что у них все спокойно. В 21 час 27 минут телеграфировал в Царское. «Благодарю за известие, рад, что у вас благополучно. Завтра утром надеюсь быть дома. Обнимаю тебя и детей. Храни Господь. Ники». На всех станциях царило полное спокойствие и порядок. Раскаты петроградской грозы не докатились еще до глубины России. Царь со всеми был ровен, сдержан и ничем не выдавал глубоких внутренних переживаний. Он непрестанно думал о близких, о судьбе России и династии. Какое тяжелое время! Как невыразимо горько сознавать то ненормальное положение, в котором все очутились. Он всегда берег не просто самодержавную власть, а Россию. И где уверенность, что перемена правления даст спокойствие и счастье народу? Но Богу было угодно послать это новое испытание, и надо со смирением подчиниться Его святой воле. Во имя мира и благополучия следует согласиться с требованием Думы. Как мало верных, надежных людей, на которых можно положиться и не у кого спросить совета. Волнения приняли характер бунта, и он не в силах им противодействовать. Все забыли присягу, долг, воля самодержца оспаривается, а часто и не исполняется. Около 2 часов ночи 1 марта царский поезд прибыл на станцию Малая Вишера. До Петрограда оставалось около 200 верст. Здесь стало известно о неожиданных затруднениях. Выяснилось, что все станции по пути следования заняты революционными войсками. Двигаться дальше было невозможно. Только здесь стало окончательно ясно, насколько широкий размах приняли противоправительственные выступления и что монарх уже не может беспрепятственно передвигаться по России. После обсуждения ситуации было решено изменить маршрут, Окружение убедило Николая II в необходимости ехать в Псков, в штаб Северного фронта, где было много надежных войск под командованием генерала Русского. После нескольких часов стояния в Малой Вишере императорский поезд двинулся в западном направлении. В середине дня прибыли в Старую Руссу. На станции собралась огромная толпа народа, желавшая видеть царя. Когда он появился в окне вагона, все сняли шапки, многие встали на колени и крестились. Такое восторженное отношение к императору не имело ничего общего с тем, что происходило в Петрограде.